Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Министерство, отдел тайн, комната с аркой. Орден Феникса вел бой с приспешниками Темного Лорда, пытаясь при этом вывести детей из-под летящих проклятий. Ученики Хогвартса пытались помочь, все понимали, что здесь нет места детской наивности, нет времени на сентиментальность. Есть лишь ты и твой враг. Тут не важно, кто ты, обученный Аврор, вчерашний школьник или простой гражданский. На каком-то этапе бой превратился в набор дуэлей. Маги, определив своего соперника, кидали в него проклятия по одному или сразу целой цепочкой. От относительно безобидного заклятия, вызывающего щекотку, чтобы нарушить концентрацию противника и подловить его на ошибки, до опасных проклятий, которые при удачном попадании принесут врагу смерть быструю или в длительной агонии, если проклятие окажется особо мерзопакостным. Со всех сторон летели лучи проклятий, это выглядело красиво, завораживающе, больше похоже на танец, который может оказаться последним. В самом центре комнаты Гарри вместе с Сириусом вели бой с двумя пожирателями. Заклятие за заклятием вылетали из волшебных палочек. Гарри отражал атаки при помощи противо, а Сириус атаковал соперников. Периодически, моментами, маги менялись ролями, чтобы не дать соперникам сконцентрировать атаки на одном из них, защищающему, который с весьма малой вероятностью сможет отбить сразу все, что в него полетит, или атакующему, который в момент атаки почти беззащитен. Гарри хотел показать крестному, чему он научился с момента их последней встречи, хотел доказать, что он сильный, как и его покойный отец, достаточно сильный, чтобы защитить семью и соратников, достаточно сильный, чтобы им гордились и воспринимали всерьез. Гарри не даст никому из близких погибнуть в этой битве, даже если будет необходимо пойти на жертвы. Когда пожиратели схватили ребят из Ота, Гарри был готов сделать что угодно, чтобы они остались целы, несмотря на просьбу Невилла этого не делать. В глубине души избранный знал, что нельзя допустить, чтобы пророчество получил Темный Лорд. С ним в его руках все может закончиться весьма трагично для Ордена, но даже при этом мальчик не мог просто пожертвовать орденцами, несмотря на то, что расчетливый слизеринец внутри просто кричал, чтобы он сделал это. Если бы не подоспевшая вовремя помощь членов Ордена Феникса, авантюра подростков в Министерстве закончилась бы весьма плачевно. Как минимум, шестой курс не досчитался бы шести студентов в следующем учебном году. И вот, соперник отвлекся. Всего одна секундная заминка, и Гарри, опустив щит, атакует противника. Всего один экспеллиармус, и палочка врага уже не у него в руках. «Отлично, Джеймс. Хорошая работа», — промолвил крестный. Вместе закончить эту парную дуэль против одного соперника было лишь делом техники и времени. И вот перед ними стоит обезоруженный Люциус Малфой и в немом жесте поднимает руки, показывая, что дальнейшего сопротивления с его стороны не будет, и уже через один миг получает удар в челюсть от Блэка, покидая бой окончательно. Гарри был в восторге. У него получилось одолеть пожирателя и помочь крестному в бою, тот непременно будет им гордиться, а в конце дня, в штабе ордена, скажет, что из избранного выйдет первоклассный Аврор, прямо как Джеймс Поттер. Гарри, опьяненный триумфом, обнял Блэка, но так и не заметил Беллатрикс Лестрингш, которая неожиданно оказалась прямо перед ними, и с перекошенным от гнева лицом воскликнула: «Авада Кедавра!» Зеленый луч сорвался с ее необычной волшебной палочки и устремился прямо на бродягу. «Нет, только не он!» — воскликнул Гарри и со всей силой оттолкнул его от себя. Луч пролетел мимо, распавшись, когда попал в стену за ними. Неожиданно мальчик осознал, что падает. Нет, он понимал, что давно бы упал на пол, будь тот под ним. Гарри пришел к выводу, что кто-то запустил в него отталкивающие чары, и вот он падает в странную арку, накрытую черным балахоном. На краю сознания он услышал душераздирающий вопль Сириуса. Нет, битва прекратилась, в зале стояла гробовая тишина. Все молчали, никто из присутствующих не мог поверить в произошедшее. Луна Лавгуд тихо всхлипывала, уткнувшись лицом в грудь кого-то из членов Ордена Феникса. Джинни и Гермиона потеряли дар речи и отсутствующим взглядом смотрели в арку, туда, где только что был мальчик, который выжил. Мальчик, который никогда не вернется из-за грани. Лонгботом и Рон в гневе сжали свои палочки так сильно, что их ладони побелели от напряжения. «Я убила Гарри Поттера!» — тишину нарушил крик Беллатрикс. «Я убила Гарри Поттера!» — вновь повторила она, на этот раз закончив фразу безумным смехом и адской ухмылкой на довольном лице. «Хозяин будет два!» Не успела она закончить последнюю фразу, как с палочки Блэка в ее сторону полетел красный луч непростительного проклятия. В этот момент темный лорд, готовившийся прибыть в министерство для того, чтобы покончить с орденом, схватился от боли за грудь. «Наверное, именно такую боль чувствуют вальпургиевые рыцари под моим круциатусом», — подумал Том, придя к выводу, что что-то в министерстве пошло не так. Проигнорировав перекошенные ужасом лица своих приспешников, он отпарировал в министерство. Гарри открыл глаза. Он видел перед собою голубое небо, покрытое густыми облаками, обычная лондонская погода, правда, не так много серых тонов в небе, как обычно. Все тело болело, особенно голова, будто в нее вбили несколько десятков гвоздей, а по самочувствию у него были все признаки магического истощения. Сейчас его сил не хватит даже на слабенький люмос. Особенно больно было осознавать тот факт, что сейчас его друзья сражаются в министерстве с пожирателями смерти. Он должен им помочь, он должен быть там. Нет, он обязан быть там. Собрав всю свою силу воли в кулак, он с трудом смог сесть, опершись спиной об ближайшее дерево, и увидел, что находится в каком-то парке. Такое простое действие привело к тому, что мальчик пропотел как свинья и не мог нормально перевести дыхание. «Нужно срочно попросить кого-то о помощи», – озвучил свои мысли Гарри. Тут неожиданно ему в голову прилетел мяч. Обычный такой детский резиновый мяч. От попадания голове стало еще больнее, Гарри скривился от боли и потратил всю свою волю, чтобы не выругаться в голос. «Ой», — сказал куст неподалеку. Из куста вышла маленькая девочка лет 3-4 от роду, в красивом желтом платье, белых носочках и венком из цветов на голове. Девочка мило смущалась, переминаясь с ноги на ногу и изредка поднимая взгляд на странное существо, сидевшее под деревом. Наконец, набравшись смелости, девочка лучезарно улыбнулась и пошла в направлении мяча. Взяв его в руки, она скорчила невероятно умилительную серьезную моську, посмотрела на своего невольного гостя и сказала: «Дора, мячик, могу играть», и положила мячик на землю, покатив его в сторону Гарри. Гарри лишь улыбнулся такой детской непосредственности и желанию поиграть, поделившись игрушкой с абсолютно незнакомым ей человеком. «Извини, девочка, но я сейчас не могу играть, у меня все болит. Позови сюда кого-то из взрослых», — ответил Поттер, понимая, что без посторонней помощи он не сможет даже встать. «У, могу играть», — повторила девочка, обидевшись, и скрестив руки на груди. И тут избранный понял, что видит в малышке что-то давно знакомое. Эти глаза он точно уже видел. Озарение пришло, когда он наконец обратил внимание, что волосы девочки меняют свой цвет и переливаются всеми цветами радуги. «Твою ма!» Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 2. «Твою ма!» Только и успел произнести Поттер, но вовремя себя остановил. Девочка смотрела на него. Смотрела тем самым невинным взглядом, которым смотрят дети на взрослых, когда готовится услышать новые, зачастую не очень хорошие слова, а затем запомнить их, чтобы использовать при любой возможности. Смотрела и внимательно слушала, казалось, сейчас ее ушки станут больше, чтобы уж точно ничего не пропустить. «Девочка, как тебя зовут?» Гарри решил, что начать этот диалог необходимо со знакомства. «Дора, я!» — воскликнул ребенок, умилительно захихикав и смутившись. «Дора, платье!» Мальчик опустил взгляд на красивый наряд ребенка. Он пришел к выводу, что, как и любая девушка, его собеседница хочет похвастаться обновкой. «Очень красивая!» — похвала заставила улыбку девочки стать еще шире. «Мама купила!» — гордо произнесла та. «Могу играть! А я Гарольд, или, просто, Гарри, Арри, Дора, дружить! А ты можешь сделать волосы синими! Мне кажется, что с синими волосами и в таком платье ты будешь еще красивее!» произнес Гарри, чтобы проверить свою догадку. «Могу синий», произнесла Дора, и сжав свои крохотные ладошки в кулачки, приступила к процессу смены цвета волос. Сколько бы девочка ни старалась, и как бы ни напрягалась, но за пару минут смогла лишь сделать одну прядь волос голубой. Увидев, что добилась хотя бы частичного результата, девочка позволила себе расслабиться. «Вот, Дора красивая, а я и не говорил, что ты некрасивая», щечки девочки порозовели от похвалы. Избранный решил проверить свою догадку, а для этого, как минимум, надо завести разговор в нужное ему русло. «А расскажи мне про свою маму, она такая же красивая, как ты», сделал свой ход юноша. «Да, мама Меда, очень красивая. Она самая красивая мама здесь». Услыхав последнюю фразу, Гарри уже был на 100% уверен в личности той, кто перед ним находится. Меда, именно так, уменьшительно ласкательно, Нарцисса Малфой и Беллатрикс Лестриндж называли свою сбежавшую сестру. И две другие сестры тоже имели свои, можно сказать, прозвища. Цисси для Нарциссы и Беллы реже, Белль для Беллатрикс. Он не понимал, откуда знает эту информацию, но был абсолютно уверен в ее правдивости. Интересно, как на Гримма 12 называли при жизни обитательницу вечно орущего портрета? Буга. Нет, это не Миленька. Может, Валь? Ну, в любом случае весьма вероятно, что избранный узнает ответ на этот вопрос, ведь его выводы были не самыми радужными. Поттер не сводил с девочки пристального взгляда, будто она была диковинкой или головоломкой, которую нужно разгадать. Учтя любовь сестер Блэк сокращать женские имена и дар новой знакомой к метаморфизму, мальчик признал, что перед ним с мечом в руках сейчас стоит нимфодора Тонкс. Гарри впервые увидел нимфодору на своем распределении еще на первом курсе. Ученица седьмого курса с розовыми волосами радостно приветствовала в тот день поступивших на Хаффлпафф. Активно жестикулируя руками, староста седьмого курса радостно общалась с первокурсниками, рассказывая про самый дружный в школе факультет. Не заметить неуклюжую симпатичную девушку, чьи волосы постоянно меняли свой цвет в зависимости от ее настроения и эмоций, было просто невозможно. Девушка привлекала внимание своей неуклюжестью и озорным нравом, которому соответствовал цвет ее волос в те моменты, фиолетовый, реже розовый. Также девушка привлекала внимание мужской части учеников, но Гарри не помнил, чтобы она состояла в отношениях с кем-то на тот момент. Уже сейчас избранный пришел к выводу, что, скорее всего, парни были заинтересованы в ее способностях метаморфа, чем в самой Тонкс. Уже позже, годы спустя, она вместе с Муди сопровождала мальчика на Гримма 12, перед пятым курсом, тогда он и узнал, что она сотрудница Министерства Аврор и член Ордена Феникса. Тогда девушка говорила, что предпочитает, чтобы ее звали исключительно по фамилии. Тонкс потому что стесняется своего имени. Странно, ведь сейчас девочка спокойно называет себя Дора, видимо, причина неприязни к имени кроется в чем-то другом. Мальчик размышлял об их разнице в возрасте в 6, может быть, 7 лет, и осознал, что сейчас является ровесником собственных родителей, может на год-полтора старше или младше. Также голову посетили мысли, что было бы просто замечательно встретиться с родителями или провести учебные дни вместе с мародерами. «Хочу играть», обращение девочки вывело избранного из состояния задумчивости. «Дора, мячик, играть. Извини, но я сильно устал, чтобы играть с тобой, у меня все болит», извинился перед собеседницей, все еще сидящий под деревом мальчик. «Хочу играть», воскликнул ребенок, и подойдя вплотную, взял руку Гарри в свои крохотные ладошки. «Давай играть, пожалуйста». На уголках глаз девочки начали появляться капельки слез. Гарри мог лишь смотреть на нее печальным взглядом, понимая, что его сил не хватит даже на то, чтобы поднять руку. Вдруг произошел странный магический всплеск. Магия одной мощной сферой вышла из тела девочки и оттолкнула саму девочку от Гарри. Тонкс, сидя на траве, заплакала. Гарри думал, что это от того, что ее новое платье испачкалось в траве. Всего миг понадобился, чтобы понять, что у ребенка первый магический выброс, и она невероятно напугана. Мальчик вспомнил, как это было впервые у него, вспомнил страх в глазах тети и перекошенное от гнева лицо Вернона. В тот день им пришлось выкинуть часть бытовой техники. Гарри присел на колени рядом с Дорой. Он обнимал ее и шептал на ушко всякие глупости, пытаясь успокоить, и параллельно второй рукой гладил ее по спине. Тонкс рыдала взахлеб, уткнувшись в его грудь, вытирая об рубашку слезы и сопли. Как только девочка поняла, что ругать и наказывать ее не будут, истерика пошла на спад. Гарри еще некоторое время гладил девочку по спине и обнимал. «Стоп, Он гладил и обнимал девочку, хотя миг назад не мог даже поднять руку. Миг до ее выброса, понял мальчик. Интересно, какая у него была бы жизнь с родственниками Макглами, будь и его стихийные выбросы такими полезными. Поттер обратил внимание на то, что насекомые рядом стали гораздо активнее, особенно муравьи. Что ж, похоже, этот выброс был полезен не только для него. А знаешь, Дора, мне уже стало легче, за улыбку, которую он получил в ответ, он бы отдал свою молнию кому угодно, даже лорду. 10 минут спустя, они сидели перекатывая друг другу мячик. Правда, пару минут пришлось потратить на то, чтобы его найти, после того, как он отлетел в результате выброса. И вот Гарри взглянул на жилище тех самых муравьев. За время игры муравейник стал на пару сантиметров выше. Ребята продолжали вести беседу. В один момент она вогнала мальчика, который выжил, в состояние шока и ступора одновременно. А было это приблизительно так. «Дора, а где твоя мама?» «В зоопарке», — ответила она так, будто напомнила о само по себе разумеющемся факте. «А что она там делает?» «Она водила меня туда». «А почему вы сейчас не вместе?» «Дора хотела играть в парке, а мама нет». «Дора убежала». «Как?» — в шоке спросил избранный. «Дора хитрая. Мама пошла за мороженым и оставила Дору с детками на горке. В этот момент Дора ушла в парк». «Да, странно, что эта девушка Блэк попала на Хафлпаф, а не на факультет Салазара. Возможно, она больше Тонкс, чем Блэк, а возможно, она достаточно хитра, чтобы убедить шляпу отправить ее на Хафлпаф. Дора, пора домой». «Ладно», — покладисто согласилась девочка, вставая и отряхивая платье от травы. «Пошли, ты знаешь дорогу до дома?» — спросил Гарри, надеясь, что она знает, ведь вести ребенка в полицию, человеку, который еще даже не родился, перспектива довольно нерадужная. Особенно, когда этот ребенок волшебник. «Угу», — ответила Дора и вытащила из кармашка платья маленький лист бумаги с адресом, после чего протянула его мальчику. «Дора умная, иди за Дорой, Арви». Что ж, рассмотрев бумагу, судя по всему зачарованную на неразрушимость и невозможность ее потерять, герой Британии посадил девочку себе на плечи и пошел в сторону ее дома, который, как выяснилось, не очень далеко от Гримма 12. Видимо, Дора уходит путешествовать уже не в первый раз. Андромеда смогла адаптироваться под выходки дочери, но от разговора по душам это ее не освободит. «Играем в лошадку», — произнес он в ответ на недоумевающий взгляд нимфодоры, которая, вообще-то, может идти сама, но все же позволила мальчику посадить себя на его плечи. «Раз предлагают, то почему бы и нет? Ура!» — воскликнула девочка, указывая крохотным пальчиком направление для своей лошадки. Андромеда Тонкс просто не находила себе места, ее дочь снова куда-то убежала, и она вот уже как второй час не может ее найти. Женщина уже начала корить саму себя за то, что не пошла за дочкой в парк, а ведь она хотела сделать как лучше. Дора сама говорила, что хочет посмотреть на слоников, видимо, гулять в парке она сегодня хотела сильнее, чем смотреть на животных, и вот, как результат, дочь снова ушла на поиски приключений. «Меда, ты так и не нашла ее?» — спросила только что подошедшая к ней сестра. «Нет, Белла, как там дела у Цисси?» — она смотрела на Гримма 12. «Да, она только что связывалась со мной. Доры там нет, что и неудивительно, учитывая, как тетя Вальбурга на нее смотрит». Андромеда посмотрела на сестру своим самым серьезным взглядом. Беллатрикс с самого детства помнила, что этот взгляд не обещает ничего хорошего тому, кому он адресован. «Прости, но, ты же знаешь, как она не одобряет твой выбор мужа, все грозится твой портрет с фамильного гобелена выжечь». Андромеда хотела ответить, как вдруг сзади послышался характерный для аппарации хлопок. Белла помнила, что, по слухам, сильные маги могут аппарировать бесшумно, и ей было интересно, насколько тихо это может делать темный лорд. «Андромеда, что случилось?» «Я прибыл сюда, как только получил послание от Нарциссы. Сигнус Блэк переживал за дочь, особенно после того, как она попала в немилость к его старшей сестре. Дора убежала, мы нигде не можем найти ее», — взволнованно обратилась к Сигнусу дочь. «Постой, постой», — попытался тот успокоить дочь. «Как давно она пропала?» Сигнус не понимал, о чем идет речь. Получив послание от нервной Нарциссы, он тут же бросил все свои дела в министерстве. Перед тем, как выйти из Аврората, он проверил свой артефакт. Его кулон показывал, что внучка дома с кем-то из Блэков. Андромеда и Беллатрикс в центре Магловского Лондона, Ассасина Гримма 12. Блэка в его доме артефакт не определил. Мужчина чуть успокоился, поняв, что все родственники живы. Сигнус подумал, что артефакт барахлит и отправился к дочерям, надеясь получить от них объяснение. «Чуть больше 2 часов назад», — ответила Андромеда. «Что?» — переспросил отец семейства. «Что?» — одновременно переспросили дочери. «Я проверял артефакт поиска 5 минут назад, в тот момент Дора была у нас в особняке», — ответил мужчина, показав дочерям кулон. «Хоть какая-то польза от подарка тетки в Альбурге», — произнесла Андромеда и отпарировала домой. Оставшиеся Блэки лишь нервно переглянулись, и Сигнус, взяв свою самую младшую дочь, переместился в особняк. В особняке семейство застало весьма странную картину. В детской, опершись о кроватку нимфодоры, спал юноша, сама нимфодора, в свою очередь, свернувшись клубочком, спала у него на коленях. Дора использовала свой дар метаморфа, и ее личико превратилось в мордочку котенка, а из-под платья выглядывал кошачий хвостик. Видимо, это было для удобства оной. На полу рядом с ними лежала магическая детская книжечка, картинки из которой продолжали бегать по комнате, несмотря на то, что те, кто ее читал, уже уснули. Приглядевшись к юноше, Блэки узнали в нем Джеймса Поттера. Нет, скорее, его копию. Волосы этого мальчика были черными как смоль, а не русыми, также он был заметно худее, но, как и Поттер, жилистым. Подойдя ближе, они обнаружили, что у него также другой разрез глаз. Сигнус аккуратно, чтобы не разбудить никого из спящих, приоткрыл один глаз. Да, это определенно разные люди. Зеленый глаз вместо карего убедил его окончательно. «Анди, свяжись с матерью, я хочу, чтобы она была тут как можно быстрее», — прошептал тот, доставая палочку и нацелив ее на юношу. Когда Друэлла Блэк, урожденная Розье, прибыла домой, муж объяснил ей ситуацию и принялся будить незваного гостя заклятием. Первое, что почувствовал Гарри, приходя в себя, это как волшебная палочка упирается ему в горло. Мальчик открыл глаза и стал внимательно осматривать обстановку. Он все еще был в комнате Тонкс, в которой, похоже, и уснул, пока читал девочке сказку про гнома и 7 принцесс. Первое. Взрослый черноволосый волшебник лет 40-50 нацелил палочку ему в горло и настроен явно не очень дружелюбно. Второе. У него за спиной стоит, судя по возрасту, его супруга, также нацелив палочку на тушку мальчика, который выжил. Также рядом с ней стоит, готовая атаковать, Беллатрикс Лестриндж. Поправочка. Там стоит Беллатрикс Лестриндж сразу в 2 экземплярах. Брюнетка и шатенка. За подол платья шатенки держится нимфодора, явно не понимая, что тут происходит, и почему взрослые такие серьезные. Как итог, на него нацелено сразу 4 волшебных палочки, так что план, который родился у внутреннего гриффиндорца, по которому он избивает мужчину магловским способом и убегает, отменяется. Третье. Палочка в заднем кармане брюк, и, пока он ее достанет, его минимум 3 раза успеет превратить в решето. Гарри осознал всю тщетность и нелепость своего положения. Его глаза стали расширяться от ужаса в ожидании того, что с ним может сделать семейство темных магов в почти полном составе. В это время, внутренний слизеринец лупил по лицу внутреннего гриффиндорца, сидя у того на груди, и попутно рассуждал вслух о его весьма низком умственном развитии не самыми лестными, а порой и матерными словами. Он уже вошел в раж, когда начал произносить часть ругательств на парсилтанге. «Меня достал этот идиот. Беру управление этой тушкой на себя», — произнес внутренний слизеринец холодным бесстрастным голосом. Один миг юноша стал абсолютно спокойным. Пропал взгляд загнанного в угол волчонка, ему на замену пришел взгляд змеи, застывший перед атакой. Слова необходимо подбирать тщательно, есть довольно много способов оскорбить чистокровного мага, и факт того, что ты не знал, что конкретно может оскорбить оного, не спасет тебя от последствий. Особенно, когда он вооружен и настроен враждебно. Для выхода из такого положения необходимо заинтересовать собеседника, вести диалог. «Полагаю, у вас, мистер Блэк, есть ко мне вопросы?» — спросил юноша. «С чего ты взял, что я заинтересован в ответах?» — ответил вопросом на вопрос тот, иронично приподняв бровь. «Прямо как с ней. Хотя, скорее, лишь на 20%, походя на мощь иронично приподнятой брови Снейпа. За годы, проведенные среди пожирателей, и почти полтора десятка лет преподавания тот достиг в этом искусстве абсолюта. Полагаю, с того, что я все еще жив и все еще не в камере предварительного заключения Аврората, ответил Гарри, закатив глаза. Сигнус лишь хмыкнул. Я задаю вопрос, ты даешь ответ. Правду. Лжешь, и эта штука делает тебе больно. Понятно. Спросил Сигнус, надевая на палец Поттера красное кольцо. Предельно. Твое имя? Гарольд. Сигнус глянул на кольцо. Артефакт светится, значит активно работает. Мальчишка не скорчился от боли, значит, не солгал. Весьма маловероятно, что юнец в таком физическом состоянии сможет терпеть эквивалентную крутиоболь и никак себя не выдать. Что ж, продолжаем. Каким образом ты сюда попал? В парке встретил Нимфодору, поиграли в мяч. В середине игры выяснил, что она сбежала от матери, получил от нее лист с адресом, отнес домой. После прихода, она показала мне все свои 18 кукол и попросила почитать сказку, в процессе чтения, уснула. Тут все поняли, что ребенок-то все еще здесь, и отправили девочку играть вместе с тетей Белой. Правда, та просила, чтобы и Арви тоже с ними поиграл. Как незваный гость обошел Фиделиус, стало ясно. Предусмотрительность Андромеды сыграла с Блэками злую шутку. Лист с адресом в кармане ребенка и любой маг с ним в руках сможет попасть на территорию семейства. Но как он зашел непосредственно в особняк? Как попал в особняк? Через дверь. Гарри этот опрос показался весьма странным. Что? Через дверь на парадном входе, из черного дерева такая, там еще большой пес вырезан или грим, я не запомнил. Я спросил о том, как ты обошел защиту дома. Кровную защиту, по которой только Блэк может войти, если в доме никого нет. Учитывая, что все окна целы и заперты, а я до сих пор не корчусь от боли, то я действительно вошел через дверь, устало повторил Гарри. «Идем со мной», — нервно произнес Сигнус. «Я не в состоянии даже поднять руку, если вам необходимо сменить место моей дислокации. Предлагаю, чтобы кто-то помог мне дойти туда, куда вам нужно, ну или отлевитируйте меня». Спустя 4 минуты они оказались у гобелена на втором этаже поместья. «Ты знаешь, что с этим делать?» — спросил мистер Блэк, передавая в руки Гарольда его волшебную палочку и серебряную иглу. «Догадываюсь». Гарри проколол себе большой палец левой руки иглой, после чего приложил его к гобелену. Гобелен впитал кровь в себя, и волна магии направилась к Гарри, ему сразу стало легче, и он уже мог стоять без посторонней помощи. После проведения манипуляций с палочкой, изображенное семейное древо было показано полностью. Гарри направил палочку в правую часть портрета. Изображение Дарьи Поттер стало больше, от нее шла ветвь, которая заканчивалась ее сыном Джеймсом Поттером, под ветвью появилось изображение с портретом Гарольда и без фамилии. В немом шоке Блэки смотрели на Гарольда. Друэлла хотела применить на гобелен заклятие, но ее прервал голос Гарольда. «Нет, я не бастард Дарья или кого-либо из ныне живущих Блэков», — сказал тот, поднимая руку с красным кольцом. Это повлияло лишь на то, что заклятие применил Сигнус, на дереве появились новые сухие ветки, показывающие бастардов. К портрету Гарольда все еще не вела ни одна ветка. «Это невозможно», — гобелен подтвердил, что ты Блэк, — взволнованно проговорил Сигнус. «Ты либо умер нерожденным, что невозможно, либо я еще не родился. Браво, дядя», — было последним, что сказал Гарольд перед тем, как потерять сознание от истощения, магического, физического и морального. Перед самим падением его подхватил Сигнус. «Добро пожаловать домой, Гарольд Блэк», — прошептал тот. «Белла, перенеси своего кузена в гостевые покои на третьем этаже. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого». Часть третья. Беллатрикс Блэк была зла, очень зла. Отец заставил ее ухаживать за каким-то мальчишкой, который вломился в их дом и позже заявил, что он Блэк. Ведьма знала наизусть всю семейную родословную вплоть до своих внучатых племянников в десятом колене. Правда, она также хорошо знала и родословные остальных священных семей, но это уже издержки чистокровного воспитания. Суть ее претензий заключалась в том, что мальчишка не имел к ее семье никакого отношения, как и к остальным чистокровным семьям, и что его следует выкинуть вон. Отец ее, конечно, не слушал и продолжал твердить, что этот мальчик семья, и что сейчас тот нуждается в их помощи. И вот Белла вместо своих летних тренировок вынуждена ухаживать уже вторую неделю за непонятно кем, да еще и надо постоянно объяснять племяннице, что Арри слишком слаб и пока не может с ней поиграть. Конечно, не может, он уже пятый день не приходит в себя. Правда, стоит отдать малышке должное, без ее веселой компании около кровати парня девушка уже бы давно сошла с ума со скуки. А так хоть можно впасть в детство и почитать малышке книгу сказок с живыми картинками. Беллатрикс в глубине души была благодарна парню за то, что тот позаботился о бесценной нимфодре, и как они узнали позже, даже успокоил девочку после ее первого стихийного выброса. Старшие даже не могли нарадоваться. Это ж надо, первый стихийный выброс магии в третьего года, из девочки может выйти очень сильная волшебница. Для того, чтобы мнение девушки изменилось, было достаточно всего одного разговора. Правда, подслушанного. Она готовилась ко сну, как услышала, что отец ведет с кем-то тихую беседу в своем кабинете. А в том, чтобы подслушать чужую беседу, для чистокровной ведьмы, нет ничего плохого, если беседующие не наложили на комнату заглушающие чары и не заперли дверь, то они сами виноваты в своей оплошности, ну или они просто позволяют разговору быть услышанным. «Ну что скажешь о моем госте, Гиппократ?» – услышала она голос отца. «А что я могу тебе сказать? Ты и так все уже знаешь, мы говорим с тобой об этом который раз. У парня была целая куча шрамов полученных, скорее всего, в детском возрасте, также следы от нескольких переломов, кости после которых не так хорошо срослись, трещины в паре ребер и сильнейшее магическое истощение. Неужели все?» – иронично подметил Блэк. «Конечно, нет. У парня шрам на руке от постоянного использования кровавого пера, а в крови остаточные следы какой-то дряни, о происхождении которой мне даже страшно делать предположения, но могу сказать точно, после того, как она туда попала, он должен был умереть меньше, чем через пару минут. На правой руке шрамы от сквозного пробития по меньшей мере двухлетней давности, и мне даже страшно предполагать, что за существо способно оставить шрам, который так и не смогли убрать колдомедики», — ответил целитель злее, чем собирался. «Пригласив тебя сюда, я думал, что ты дашь мне больше информации, чем дежурный целитель из Святого Мунга, который приходил в начале недели. Лучше скажи мне, почему он до сих пор не пришел в себя, и какого черта его магическое истощение не проходит, хотя должно было исчезнуть уже через сутки после потери сознания. Тот момент, что, исходя из состояния и внешнего вида пациента, можно сделать вывод, что тот всю свою жизнь обитал где-то в лютном переулке, мужчины решили опустить. Ни одно лекарство не помогает, а зелья, которые ему выписали, могут всего на пару часов стабилизировать его состояние, Смитвик. Скажи, что с ребенком и как ему помочь? Диагностика показала, что его магия покидает тело, но не наружу, как при выбросе, а словно концентрируется внутри него и исчезает без единого следа. Боюсь, если так продолжится, то мальчик может стать сквибом. Сколько у нас времени? Тяжело вздохнув, спросил Сигнус. 5 дней, может неделя. Я могу предсказать, что будет дальше, но велика вероятность летального исхода, если к тому времени ему не станет лучше. Я бы рекомендовал тебе обратиться в гильдию зельеваров, может, кто из них сталкивался с чем-то подобным, — произнес целитель, поворачиваясь в сторону камина. После ухода Смитвика, Сигнус плюхнулся в свое кресло и попросил эльфа принести ему бутылку огневиски. Завтрашний день будет тяжелым. Беллатрикс застыла. Она, конечно, понимала, что состояние мальчишки не самое хорошее, но чтобы настолько. Ни один маг не заслужил участи стать сквибом, он тогда бы уже ничем не отличался бы от презренных маглов. Конечно, Белла видела на его теле шрамы и следы от ушибов. А что, раз уж она сидит с ним, то почему бы не рассмотреть его чуть подробнее? Девушка поняла, что в последнее время думает о мальчиках больше, чем раньше, а иногда даже больше, чем о занятиях боевой магией, но внешне никак этого не показывала. Хорошо, что искусство окклюменции помогает держать голову холодной и не проявлять никаких лишних эмоций. Девушка выглядела бесстрастной в такие моменты и походила на снежную королеву. Бесконечные беседы о мальчиках и глупое хихиканье в окружении сверстниц — удел наивных простушек-хафлпаффок. Девушка вспомнила, как пялилась на пресс юноши и даже в какой-то момент потрогала его. Это вышло совершенно случайно. Просто в поместье я осталась одна, и переодевать гостя пришлось именно мне. Оправдала свои действия Белла. Тут она поняла, что ее лицо от мыслей о полуголом на тот момент парне стало пунцовым. Девушка поспешила скрыться в своей спальне, пока ее никто не заметил. Это был обыкновенный летний день, один из сотни других, которые в жизни Северуса с ней по ничем не отличались друг от друга. Свое задание на лето Северус закончил еще вчера, так что заняться было решительно нечем. Лили опять уехала с семьей на отдых куда-то в Европу, и проводить время с самым дорогим для себя человеком он не мог. Единственной отдушиной все это время была переписка с девушкой. Правда, не имея собственной совы, приходилось ждать писем от Лили и сразу писать ответ, чтобы отправить его вместе с совой обратно к девушке. Лили была его спасением, была тем самым человеком, к которому можно было сбежать. Сбежать от вечно пьяного и чем-то недовольного отца, от таких спокойных, но вечно печальных глаз матери, и от той нищеты, в которой он был вынужден жить все это время. Рядом с девушкой юный Северус забывал обо всех своих проблемах и невзгодах, рядом с Лили он превращался из нищего сына этих самых Снейпов в волшебника Северуса Снейпа, ученика школы волшебства Хогвартс. Хотя помимо Лили в школе его не ждало ничего хорошего. Ситуация в школе была откровенно печальной. 2/3 школы его и так откровенно презирают, каждый за что-то свое. За его внешний вид, за статус крови, а кто-то за его язвительные ответы на устные нападки в его сторону. Репутация даже не нулевая, она отрицательная. Создать врага или соперника на ровном месте для Северуса проще простого. Иногда достаточно просто постоять рядом пару минут, и он станет жертвой насмешек или издевательств со стороны других учеников. В этом прошедшем учебном году его стали ненавидеть еще сильнее, ведь проклятый слизеринец посмел давать отпор обидчикам. Это принесло как позитивные, так и негативные последствия. К примеру, его перестал шпынять каждый, кому не лень, но, увы, вместо этого они начали собираться в группы для его коллективной кары. Его факультет занял нейтрально-выжидательную позицию. В нападках не участвовал, но и заступаться особо не спешил. С самого первого курса на него смотрели, будто ему не место на факультете Салазара, роль сыграл недостойный внешний вид и отец Магду. Но со временем, когда он показал талант в учебе и превосходство над чистокровными одногодками во многих дисциплинах, с решением шляпы факультет смирился. Правда, половина факультета не воспринимала Северуса за равного, вспоминая о его существовании только тогда, когда он был им необходим, к примеру, одолжить домашнее задание, или попросить приготовить зелье, или проконсультировать в боевых чарах. Первый год был еще не так плох. Малфей осаживал детишек, заступался за полукровку и показывал свое покровительство, был первым, кто пожал ему руку, когда тот впервые сел за факультетский стол и представил его факультету. Впрочем, мотив таких действий был всем понятен. Талантливый зельевар в будущем, несомненно, пригодится, особенно полностью лояльный. Правда, сам Северус стал понимать это только сейчас, но, несмотря на прозрение, все равно был благодарен Малфею. Северус осознал, что цвет факультетского галстука не всегда играет ключевую роль в определении личностных качеств волшебников. Посмеяться над ним не побрезгуют ни одиночки с Рейвенкла, ни благородные гриффиндорцы. Особенно в этом выделялась одна группка из последних в количестве 4 человек. Эти львы, нападая вчетвером со спины на тех, кто не всегда мог за себя постоять, напоминали своими действиями скорее шакалов. Квартет состоял из 4 гриффиндорцев. Это были Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Все являются представителями алознаменного факультета, лучшего из факультетов. Теоретически, все они должны обладать всеми качествами своего факультета, а именно быть храбрыми, честными и благородными, всегда приходить на выручку слабым и нуждающимся в помощи. Несомненно, факт того, что все 4 обладают исключительно такими чертами, был весьма маловероятен. Например, постоянно находившийся в задних рядах, словно желавший выслужиться перед товарищами и всегда ждавший своей очереди, чтобы вставить фразу в разговоре, словно присмыкающийся, Питер был весьма труслив, да и ничем не выделялся как волшебник и личность, и без компании ничего из себя не представлял, а сам часто был предметом многочисленных насмешек и предпочитал самоутверждаться и показывать собственную значимость за счет тех, над кем издевалась их компания. Ремус Люпин был тихим и спокойным, всегда выступая против откровенных насмешек, но никогда их не пресекая. А Джеймс Поттер и Сириус Блэк были, по мнению Северуса, просто избалованными мажорами, которые делали и получали все, что хотели, ощутив вседозволенность и защиту факультета. Именно эта группа всегда доставляла Северусу больше всего проблем, и именно с ними он чаще всего вступал в конфронтацию.